Глава 14. Кристина Лисина. И тут, будто подслушав мои мысли, оживает мой мобильный. «Клариса Гертрудовна!» — шепчу я онемевшими от страха губами. «Это кто?» — не поймет Игнат, скрывая свои кубики пресса и татуировки под футболкой. Я показываю ему знак, чтобы заткнулся, и, набрав побольше воздуха, поднимаю трубку. «Утро, мамаша Алины и Дениса Лисиных!» — выплевывает учительница. «И вам доброго денечка!» — блею я. «Что на этот раз? Я специально поставила вторую проверочную на сегодня, только из-за вас. А вы и сегодня соизволили проспать!» «Клариса Гертрудовна, я сейчас все объясню». «Потрудитесь, милочка, хотя я приму объяснение лишь в случае чьей-то смерти». «Вот она как раз и произошла», — радостно отвечаю я. «Радостно, потому что хоть в чем-то смерть несчастной няни Люсьены нам сыграла на руку». «И кто же у вас умер?» Усмиряет немного пыл классный руководитель. «Понимаете, у нас няня умерла вчера, а еще осетры уплыли. Мы их поймали, вернее, не мы, а кто-то пустил их в ванну, накормил хлебом, и мы всю ночь провели в ветеринарной клинике». «Ничего не понимаю», — бормочет Клариса Гертрудовна. «Какие осетры? Какая няня? У вас что, няня была?» «Не у нас, а у... неважно. В общем, няни нет больше с нами». «У вас какой-то дурдом там происходит», — совершенно справедливо изрекает Клариса. «Надо соответствующие органы с проверкой к вам направить». «Не надо никаких органов», – прошу я. «Мы только переехали. Дети не успели адаптироваться. Дайте нам несколько дней, чтобы все утихло». «Даже не знаю, что с вами делать. Такая проблемная семья впервые в моей практике. Отец там далеко?» «Мой?» — глупо переспрашиваю я. «Детей ваших! А-а-а! Сейчас дам его! На, возьми, поговори!» — шепчу я, передавая трубку Игнату. «Это кто?» «Классуха детей! Поговори с ней!» «Зачем мне с ней говорить?» — не поймет Игнат. «Говори!» — буквально всучиваю ему смартфон. Игнат берет, здоровается. Долго молчит и хмурится с каждой фразой учительницы. Затем мрачно возвращает мне телефон обратно. «Она меня в школу вызывает», — обалдело сообщает он. «Когда?» «Сегодня. На 12 дня. Время назначила». «Значит, поедешь». «Да что мне там делать? Это ведь не мои дети». «Твои, Игнат, твои. Так что не только мне одной расхлебывать все прелести с учебой, но и тебе, мой дорогой папаша. Я тебе помогла твоих осетров в ветклинику доставить?» Шантажирую его. «Ну?» «А теперь ты помоги мне с детьми». «Какие-то неравные условия, не находишь?» «Ну, сходи к ней на собрание. Прикинься их отцом, тебе что, жалко?» Включаю я все свое внутреннее обаяние. «Мне на работу надо. И так я из-за тебя проспал». «То работа, а то дети. Давай, Игнат, не отлынивай. Дети уже тебя почти за отца считают. Поддержи их».